46. Так качество мысли напрягается импульсом искания. Творчество духа напрягается силой огня, потому наши работники должны осознать всю мощь творческой мысли и возжечь огни. Так только качество мысли может расширить сознание. Так пусть помнят наши работники.